молитвы о помощи, предвестник спасения. Библия говорит нам о гласе вопиющего в пустыне, об Иоанне Предтече, который пришел крестить водой и приготовить путь для Господа и для крещения Духом Святым и огнем. В этот период моей жизни я как раз и была в пустыне, крестясь водой, слезами, и не зная, что очень скоро познакомлюсь с вечным существованием. Ибо после такого состояния приходит Он и говорит: «Я воскресение и жизнь. Кто поверит в Меня, даже если умрет, останется живым». Меня не удовлетворяли религиозные сказки о мире ином. Это вымысел для успокоения людей, а мыслящий человек требует доказательств. На душе у меня от всех этих мыслей лежало постоянное бремя, которое должно было рано или поздно отразиться на теле, на здоровье. Но я ничего не говорила мужу о своих мечтаниях. Он был вполне счастлив и не понял бы меня. Если он еще грезил мечтами смертных людей, зачем мне было будить его и делать несчастным? 14. Тьма. Внешне я была очень похожа на отца. Высокая, темноволосая, бледная. Только глаза были не черные, как у него, а темно-синие. После замужества я стала еще бледнее и тоньше. Все время я была в подавленном состоянии, не зная, чем заполнить время. Однажды утром у меня перед глазами возникла широкая черная полоса, мешавшая видеть правым глазом. Потом я стала видеть все как бы сквозь грязную сетку. Потом появились темные двигающиеся пятна, постоянно напоминавшие мне о слепоте и смерти. Вскоре то же самое началось и в левом глазу. Врачи сказали, что это не органическое заболевание, и что поэтому лечения нет. Подобное иногда бывает в старости, но у меня на редкость острое зрение, какое иногда бывает у моряков. Я видела мелкий шрифт практически в полной темноте. Врач сказал, что предсказать течение болезни трудно и что надо снять нервное напряжение, что у меня слабая сопротивляемость и нездоровые условия жизни в большом городе, а не на свежем воздухе. Я была в отчаянии. Пришлось оставить занятия живописью. Стараясь не огорчать окружающих, я не жаловалась, не плакала, а старалась всегда иметь веселый и довольный вид. Много раз мне делали солевые уколы, которые не принесли никакой пользы. Их тоже я выдерживала терпеливо, контролируя и побеждая естественные рефлексы. Потом я узнала, что такой контроль – одно из самых трудных упражнений йоги, так что я по чистой случайности хорошо закалила свои нервы. С того дня, как перед моими глазами появилась черная линия, исчезло беззаботное, тщеславное существо, мечтавшее стать знаменитостью. Теперь я внимательно прислушивалась к голосу, напоминавшему мне о прошлом, и узнавать этот голос и любимый голос, его голос. 15. Поворотный пункт. Однажды внутренний голос явственно спросил меня: «Разве ты уже слепая? Разве не видишь ты неба, деревьев, цветов?» Я вспомнила при этом недавние слова своего врача, что одним левым глазом я и то вижу лучше, чем средние люди обоими. Голос продолжал: «Тогда почему такое отчаяние? Зачем заранее отравлять себе жизнь, когда слепота, возможно, и не наступит? Радуйся жизни, и выздоровление придет быстрее, подавленность лишь ускоряет разрушение глаз. Живи в настоящем и помни, как только кончится твоя духовная слепота, твои физические глаза снова будут видеть нормально». Как это было справедливо! В минуты глубочайшего отчаяния я чувствовала, что черные пятна в глазах указывают на мою духовную слепоту. Но как лечить духовную слепоту? ведь я чувствовала себя действительно слепой перед лицом тайн жизни и смерти. Я была погружена